Глава 45. Промаявшись в машине минут 15, Рэм наконец увидел Фреда, который вышел из магазина и направился к стоянке. Судя по его легкой походке и по тому, как он улыбался, щурясь на солнце, Рэм понял, что магазин они нашли правильный, и напарник взял все, что нужно, и соответствующего качества. Повторять вчерашние химические эксперименты никому не хотелось. От этого у них до сих пор ломило в коленях и крутило в желудке. «Ну что?» – спросил Рэм, когда Фред открыл дверцу. «Все в порядке, старичок. Теперь у нас есть чем поправиться», – ответил напарник, усаживаясь в кресло. «Что там?» – не скрывая нетерпения, поинтересовался Рэм и нервным движением пригладил волосы. «Представь себе, мне удалось откопать у них гартур», – сообщил Фред и достал две фляжки крепкого 47-градусного напитка. «О, да у нас сегодня праздник!» – воскликнул Рэм и потянулся за фляжками. «Не-не, приятель», – погрозил ему Фред. «Мы сегодня работаем, поэтому помни, только пригубить». «Да что я, не понимаю!» – обиделся Рэм. «На, пригуби!» – сказал Фред, отдавая напарнику фляжку. «А я покажу тебе, что взял на сегодняшний вечер!» Помедлив еще немного, Фред достал из пакета 700-граммовую бутылку коньяка, а за ней большую коробку конфет. «О-о-о!» Протянул Рэм, одновременно выдыхая пары гартура. «Коньяк с шоколадом. Давненько мы ничего культурного не вкушали. Все больше под чипсы да подживательную резинку. Пренебрегаем мы культурой, Рэм. А ведь это не переходящие ценности», произнес Фред, убирая коньяк с конфетами и принимаясь за свою фляжку. «Про ценности ты хорошо задвинул», – похвалил его Рэм, незаметно для себя, проходя половину своей фляжки. Фред сделал несколько больших глотков гартура и оценивающе закивал. «Классно, правда?» – спросил Рэм, лицо которого зарумянилось, а глаза сделались добрее. «Хороший гартур. Гайками, правда, немного воняет, но совсем чуть-чуть». «Ну так а какой гартур не воняет гайками?» – возразил Рэм. «По-нежски не воняет». «По-нежски гартур не укупишь. Такие цены дерут, что даже страшно». Так, перекидываясь ничего не значащими фразами, Фред и Рэм незаметно для себя вдруг оказались в конце беседы. Однако все еще не имели никаких свежих идей. А идеи им были нужны. Ведь они находились на задании. «Ну что, Рэм, надо что-то думать», заметил Фред, вертя в руках опустевшую фляжку. Она, конечно, скрасила его утро, но для полета творческой мысли места в ней было маловато. «Да я думаю, Фред, думаю, но чего-то ничего не придумывается. Надо было спать до упора, а не вскакивать чуть свет». «Наверное, но теперь уж ничего не исправишь. Надо чего-то выдумывать. На сухую». Они помолчали, думая об одном и том же. Затем Фред достал коробку конфет и предложил. «Хочешь?» «Давай. Говорят, шоколад стимулирует чего-то там». «Деятельность. Умственную». Они поели конфет. Однако нужные мысли все никак не приходили. Из-под крыльца магазина выбрались две крысы и принялись проверять разбросанный мусор. Фред хотел что-то сказать по этому поводу, но сказал иное. «А давай, может, по чуть-чуть, для творческого мышления. А то ведь шоколад он стимулирует, но его же еще и подтолкнуть к этому надо». «Я не возражаю, Фред. Тем более придумать что-то все равно нужно». Они открыли коньяк и после пары тостов стали уже перебирать какие-то варианты, время от времени сбиваясь на посторонние темы, особенно когда мимо проходили женщины. Наконец, бутылка коньяка опустела. Фред забросил в рот несколько последних конфет и, махнув рукой, сказал: «Вперед, М!» «Куда?» «Давай по какой-нибудь улице!» Пока напарник прожевывал конфеты, Рэм вывел машину на улицу, и они поехали вдоль замусоренных тротуаров, на которых ошивались какие-то бездельники, а приличные люди не попадались в принципе. «Ну вот», – произнес Фред. «Что значит благородный напиток? Сразу полная ясность». «Правда?» – с надеждой в голосе спросил Рэм. «Правда. Притормози-ка возле вон тех ублюдков на углу». «Ты уверен, Фред?» «Да, Рэм, как никогда раньше». Едва Рэм остановил машину напротив четверки подозрительного вида юнцов, Фред подхватил с заднего сиденья чемоданчик и, выйдя из машины, направился к ним. «Эй, вонючки!» – приветствовал их Фред. «Айда за мной, дело есть!» И, зайдя за угол, он скрылся в пропахшем мочой переулке, а четверка бездельников повыхватывала ножи и, трясясь от негодования, побежала следом. Рэм вздохнул и покачал головой. За Фреда он не переживал, тот был тертым орешком. Но что можно было выжить из этих наркоманов? А Фред уже ждал их в провонявшем переулке, и едва они выскочили из-за угла, распахнул чемодан. «Итак, братишки, кто поможет мне сбыть эту штуку, получит 50 лир». «Ты это, назвал нас вонючками, да?» уточнил один из четверых, которого Фред сразу прозвал Гундосом, и отвечать ему не собирался. Двое других смотрели на фоноскоп, как морские свинки, в нотную грамоту. И только четвертый бездельник, светловолосый, с темными тенями под запавшими глазами, осмысленно посмотрел на муляж, а затем показал свой нож и сказал: «Давай сюда фоноскоп, кошелек и беги, если успеешь». «Отлично, парень, экзамен сдан», – поздравил его Фред и, выхватив пистолет, сделал выстрел вверх, после чего направил оружие на светловолосого. «Бросай нож и пошел вперед, к машине, а вы трое к стене. Кто дернется, тому сразу пуля. А ну-ка быстро!»